Глава 9. Совершенно секретно. Ограничен получателем. Код доступа Мегрец. Докладная записка начальника аналитического центра Марсель Восток генерал-майора Верещагина Н.А., переданная лично члену Совета праведных судей РАТУ профессору Сельянову Н.А. Из информации, переданной агентом Мусой, принявшим участие в коллегиуме жрецов Карапанов Ордена Ста, прошедшем во французском регионе Лангедок-Руссильон в городке Монпелье, следует. Во второй половине 2012 года и последующем за ним 2013 году конфилатор Ордена вынудит правительство США отказаться от доллара как от платежного средства. Окончательно планируется объявить дефолт, а выплату долгов США растянуть на ближайшие 100 лет. Стало известно, что в сентябре этого года, 2011, Министерство финансов по приказу, текст приказа прилагается, Федеральной резервной системы напечатало исключительно для внутреннего пользования 38 триллионов долларов не зеленого, а синего цвета. Кроме этой информации, Муса передал также следующее. Осенью этого года, с 11 по 23 сентября, во французском городке Монпелье планируется встреча Мишеля Фуко со спецпредставителем конфилатора ордена Ста лордом Бритстом. На встрече будет поднят вопрос о регулировании организованного орденом Ста мирового финансового кризиса. В связи с чем Муса настоятельно рекомендует немедленно начать операцию «Маятник Фуко» силами управления стратегической национальной безопасности «Вектор-100» с привлечением к этому Новикова, а также новых сотрудников Мартынова и Веревкина. Кроме этого, необходимо немедленно вывести в Россию, если же не получится, то ликвидировать в Монпелье, Мишеля Фуко. Также необходимо обратить внимание на его слугу Пак Ли Хона. Есть неопровержимые доказательства о его сотрудничестве с северокорейской разведкой, стремящейся любой ценой заполучить Мишеля Фуко. Пермь. 6 часов спустя. Пока в военном секторе Пермского аэропорта без суеты готовили к взлету небольшой реактивный самолет и размещали внутри пленников, Паша и Макс, не мудрствуя лукаво, отпросились у Новикова попить пивка на дорожку. Тем более тот был занят разговором с двумя немногословными генералами полиции и особого отдела вооруженных сил Российской Федерации. Григорий Иванович внял просьбе новых сотрудников и разрешил тем прогуляться, но строго предупредил: «Все должно быть чинно и благородно, только пиво. А вот когда прилетим в Москву, тогда угостимся чем покрепше». Капитан Мартынов клятвенно заверил Новикова: «Так оно и будет, только пиво». И, как оказалось впоследствии, сбрехал. А произошло вот что. Побродив по ничем особо не примечательному зданию аэропорта, Паша и Макс после невнимательного осмотра очередей у авиакасс и утомленных пассажиров, расположившихся в зале ожидания, прямиком отправились в бар. Но не в простой, а в закрытое от посторонней публики заведение «Парадис». Небольшое, уютное, отделанное лучшими дизайнерами для нуж истомленных слуг народа, депутатов Госдумы и местного законодательного собрания. Из развлечений был только стриптиз, чтобы слугам народа было чем глаза успокоить, пока душа занята делами государства, да небольшая мобильная группа проституток, числящихся в «Парадизе» сотрудницами бухгалтерии. По случаю, якобы, санитарного дня сия корчма была закрыта. Но Паша, отслуживший в пермской прокуратуре энное количество лет, на такую дешевую разводку не купился. Он знал точно, если где и есть в Пермском крае достойное место для цивилизованного питья пива, так только в этом уютном заведении. Только тут депутатов почуют не разбодяженным скисшим пойлом, а почти лечебной, пенной амброзией, достойной того, чтобы быть поданной к столу генерального секретаря Организации Объединенных Наций господину Пан Ги Муна. Если он, конечно, пьет янтарный напиток, а не какое-нибудь, пардон, вонючее саке. И именно в силу этих беспристрастных причин Паша решил угостить Макса пивком не в заурядной пивной для транзитных пассажиров, которым все равно, что хлебать, а тут, в депутатском раю, кафе «Парадис». Несмотря на упреждающую надпись «Санитарный день», капитан Мартынов толкнул сияющую хромом вертящуюся дверь. Они вошли внутрь. Паша охнул и напрягся, как сеттер, оказавшийся после душного города на лесных просторах. Макс, никак не ожидавший такой разительной перемены, с удивлением уставился на коллегу. Мысленно проведя прямую линию от того места, где они стояли, к тому, куда устремил свой взгляд Паша, Веревкин засек двух почтенных господ в дорогих костюмах. Один был невысокого роста, полноватый, чуть кривоногой. Второй — этакой русоволосый, краснощекой, былинный богатырь, лацкан пиджака коего был украшен литым значком депутата законодательного собрания. — Кто это? — тихо поинтересовался Макс. — О-о-о! — возбужденно простонал Паша, не отрывая взгляда от незнакомцев. — Это то, о чем я тебе давеча намекал, когда про Бога узнавал. — Так это, — сообразил Веревкин, — рыловик, что ли? — И заметь, Максим Игоревич, — нехорошо скалясь кивнул Паша, — не один, а вместе со своим депутатским прикрывалой, этой сукой депутатской, Медведевым. Из-за этой сладкой парочки я козла подполковника Самсонова в болоте утопил. Ну, сейчас я им, блин, гадам устрою. Ужин при свечах. Может, оно того не стоит, а? Засомневался Макс. Мы же Григорию Ивановичу пообещали. Все будет чинно и благородно. Так оно и будет, брат, поверь. Веревкин протяжно вздохнул, задумчиво поглядел на двух амбалов телохранителей, мирно прихлебывающих кофеек у барной стойки. После подтянул сползающие брюки и обреченно заметил: «Сомневаюсь я что-то. А с ними как быть?» «А при чем тут они?» — удивился Паша. «Я ж не им собираюсь табло надраить, а рыловику. Но все-таки как-то стрёмно». «Не дрейфь, Макс!» — беспечно и несколько самонадеянно отмахнулся тот. «Все обойдется! Поверь!» И, не тратя больше попусту лишних слов, капитан Мартынов, насвистывая что-то веселенькое, в припрыжку пересек пустое помещение. Подхватил по ходу движения стул и, подойдя, приставил к столу, за которым обедал обреченный на жесточайший мордобой рыловик. Получилось так, что на свою беду он пришел проводить в Цюрих на отдых своего любимого дядю Вову из законодательного собрания, а попутно договориться, чтобы тот поспособствовал племяннику за 100 000 баксов получить определенные таможенные привилегии для провоза ценных пород дерева в Китай. Дядя противиться не стал, но попросил чуть-чуть поднять сумму подношения с учетом мировых инфляционных процессов. Племянник пошел родному человеку навстречу, добавив к заявленной сумме еще 20 штук зелени. И вот теперь родственники сидели в кафе «Парадис», оно принадлежало на паях с дядей рыловику, и предавались приятному во всех отношениях времяпрепровождению чревоугодию. Чтобы никто не отвлекал от дел, решено было назначить санитарный день, оставить только повара, а остальной челяди дать выходной. Присев, Паша бесцеремонно налил в стакан апельсинового сока, отпил, после чего чарующе улыбнулся и проговорил: «Приятного аппетита, господа! Надеюсь, мое присутствие вас не сильно угнетает?» Депутат с недоумением и брезгливостью бережно положил вилку, промокнул салфеткой пухлые губы, после чего сурово уставился на наглеца, дерзнувшего прервать их великосветскую трапезу. Набычившись, Медведев привстал, строго посмотрел на позеленевшего от ужаса рыловика и тихо, но многозначительно поинтересовался у сотрапезника. — Твой знакомый? Вместо него ответил Паша. — Помилуйте. Да разве я, будучи приличным и воспитанным человеком, могу быть знакомым этого, пардон, говнодава? Обижаете. Такс. Медленно закипая, возмутился депутат. Если ты не знакомый ни кум, ни сват, ни брат, то какого хуя развалился тут, мать твою, как кабан? Паша оглядел свою худощавую фигуру, давая этим понять Медведеву, что сравнение его с кабаном не лезет ни в какие ворота. После этого расстегнул куртку, чтобы была видна ребристая рукоятка пистолета, и интеллигентным голосом проговорил. — Позвольте представиться. Он привстал и церемонно поклонился. — Профессор Московской консерватории Модест Петрович Мусоргский. В свободное время занимаюсь теорией музыки. Кстати, господа, что вы думаете о политональных наложениях в творчестве Филиппа Киркорова? Вы не находите, что у него есть что-то от мелодичности позднего Бриттона? Медведев тупо переглянулся с позеленевшим от ужаса рыловиком и возмутился. — Что ты гонишь, быдло? Какой нахуй Бриттон? «Кто ты такой? А ну, отвечай, а то...» Депутат законодательного собрания, продолжая закипать, повернулся в сторону телохранителей и басовито гаркнул тем. Ну, увы, до конца фразу закончить у него не получилось. «А ну, живок, я прошу прощения», — вежливо прервал Паша. «Собственно говоря, Владимир Владимирович, я не к вам, а к вашему племешу пришел». Сказав это, он привстал, с любовью, граничащей с вожделением, поглядел на рыловика, после чего размахнулся. Да как! Вмазал бедолаге в отвисшую челюсть! Неожиданный удар подбросил его. Своими коленями тот сшиб сервированный столик и всю еду, салаты, заливное, котлетки, суши в изящной голубой тарелочке, небольшой аккуратный тортик на десерт — короче, все, а заодно два запотевших графина с водочкой оказались на дорогущем депутатском костюме. От неожиданности Медведев так оглушительно взвизгнул, что даже Макс, находившийся на приличном отдалении, подскочил от неожиданности. «Охрана!» — завопил он, пытаясь очистить драгоценный значок от налипших остатков пищи. «Ко мне!» «В изолятор, мерзавца! На пожизненно! Руки-ноги перекрошить!» Охрана рванула от барной стойки к боссу, но Паша неожиданно развернулся в их сторону, выхватил из-под плечной кобуры пистолет и, не целясь, к чему эти церемонии, бабахнул поверх их почти квадратных стриженных голов. Секьюрити, будто налетев на незримую стену, замерли и застопорились, как два бульдозера. Макс со всей очевидностью сообразил. Товарищу капитану надобно помочь. Поэтому-то стажер проворно подскочил к маленько перепуганным телохранителям депутата. Пока те не очухались, отобрал у них пистолеты, после разрядил и, размахнувшись, закинул обоймы куда-то в разные части помещения. Заметив у одного из секьюрити блестящие наручники в кожаном чехольчике, вынул, тут же надежно приковал имени расторопных телохранителей к шесту, вокруг коего вьются девочки из бухгалтерии кафе «Парадис». После чего с облегчением вздохнул и строго предупредил: «Не вякать! Мой босс маньяк, пристрелит». Паша кивком поблагодарил стажера за проворство, сообразительность и сноровку. После посмотрел на ошарашенного Медведева, сукоризной покачал головой и посетовал: «Значит, имеете желание мне профессору консерватории Модесту Петровичу Мусоргскому руки-ноги переломать и оставить подыхать в изоляторе? — Вы возьмите себя в руки, господин Мусоргский, — почему-то фальцетом пробубнил депутат. — Обещаю, если вы покинете ресторан, я вас не трону. — А если не покину, — подхватил и продолжил Паша, — то тронешь. — Верно? Тот, сидя на полу, униженно молчал. — Ну так тронь, гондон! Я приказываю, тронь! Депутат Краевого законодательного собрания Владимир Владимирович Медведев, не привыкший к столь откровенному и во всех отношениях дерзкому безобразию, граничащему с хамством со стороны потенциального электората в лице капитана Мартынова, запаниковал. Его рука, украшенная дорогими эксклюзивными часами, парой перстеньков с бриллиантами, непроизвольными рывками потянулась к блестящей грозди мобильных телефонов, болтающихся на брючном поясе из кожи крокодила. Но ничего у него не вышло. Паша нехорошо осклабился, встал, согнулся над поверженным богатырем-депутатом и бесцеремонно ударил по подрагивающей депутатской ручонке, мол, «не шали!» Погрозив пальцем Владимиру Владимировичу, он переключил внимание на рыловика, сидевшего, как и его дядя-сотрапезник, на полу, с лицом больше напоминающим маску перебравшего лишнего зомби. — Ну что, подсвинок, потолкуем? — Я бы вас попросил, — униженно проблеял тот, — остепениться. В противном случае мною будет приложен максимум усилий для возбуждения против вас уголовного дела. Он попытался привстать, но поскользнулся. — Поверьте, так оно и будет. Угроза так развеселила Мартынова, что тот не выдержал и расхохотался. Причем так искренне, что даже не заметил, как подлый рыловик, улучив благоприятный момент, принялся поспешно вытаскивать из заднего кармана брюк, цепляющийся скобами за ткань травматический пистолет. Извлек, после злорадно хохотнул, с сардонической ухмылкой Мефистофеля перезарядил, зажмурился и прицелился в голову капитана Мартынова. Но не тут-то было. Опять на выручку пришел бдительный Макс. Стажер, пока все были увлечены выяснением обстоятельств, незаметно обошел всех сзади, прихватив по пути расписной жестяной поднос, тихонько подкрался, и пока рыловик чухался с пистолетом, размахнулся и от всей души саданул его по голове. Удар был так себе, слабоватым. Но странное дело, обидчик капитана Мартынова как-то некрепко и приглушенно хрюкнул, дернулся телом, закатил глаза и потерял сознание. Паша, осознавший, что находился на волосок от смерти, прекратил смеяться, упрятал пистолет обратно в кобуру, накинул куртку, после, подойдя к рыловику, присел, пощупал сонную артерию. Убедившись, что тот жив, глядя на Макса, проговорил, не скрывая восхищения. — Чем это ты его так? — Так это... — он показал под нос. — Вот. Капитан Мартынов внимательно его осмотрел, приметил едва заметную вмятину, почесал затылок и несколько озадаченно пробормотал. — Однако, блин, мощнейший удар! Не поверишь, Макс, я этого мудака раз пять по черепу железной табуреткой треснул, прежде чем в офсайд вывести. А ты его с первого удара в нокдаун жестянкой отправил. Гений! Ей-богу, гений! И тут опять подал голос депутат Медведев. При виде лежащего пластом племянника он, быстро-быстро пятясь задом от Веревкина и Паши, находясь на тонкой грани, отделяющей истерику от помутнения рассудка, завопил. — Убили! Вы ж мальчик натурально грохнули! Да вы оба в тюрьме сгниете! В помещение кафе «Парадис» быстро вошел Новиков в сопровождении милицейского генерала и нескольких вооруженных автоматами бойцов ОМОНа. Григорий Иванович презрительно, и по-доброму одновременно с любопытством осмотрел учиненный своими новыми сотрудниками бардак, после поинтересовался, адресуя вопрос одновременно Паше и Максу. «Не пошло, что ли, пиво?» «Можно сказать и так», — кивнул капитан Мартынов. «Не пошло». «А что ж так?» «Не поверите, Григорий Иванович, пока сюда с Максом шли, вся охота пропала». «Почему не поверю?» — закуривая, произнес Новиков. «Еще как поверю. А это кто?» Он кивнул на депутата Ирловика. «Уж не они ли заставляли вас насильно пиво хлебать?» «В некотором роде», — едва слышно прошептал Макс. «Тут все не так было. Если хотите, я объяснительную напишу». Новиков отмахнулся и, повернувшись к милицейскому генералу, справился у него. «Панин, кто эти люди?» «Тот, который в харчах весь. Депутат Владимир Медведев, зампредседателя по малому и среднему бизнесу Краевого законодательного собрания», принялся вводить в курс дела генерал. «Ну а тот, который косит подконтуженного, некто Рыловик, бизнесмен и родственник только что названного мною господина». Медведев поднялся, в конце концов, с пола, отряхнул зад, одернул костюм с налипшими на него остатками пищи. После с чувством собственного достоинства поклонился и приятным басом произнес: «Позвольте, не имею чести знать, с кем говорю. Впрочем, я так полагаю, это и не важно». Медведев многозначительно хмыкнул. «Итак, с вашего позволения, дело было так». Новиков неожиданно, самым беспардонным и хамским образом прервал: «Заткнись». И, повернувшись к генералу Панину, приказал: «Сергей Юрьевич, устрой-ка этого Медведева в следственный изолятор ФСБ недельки на две. Не откажешь в любезности?» «Да с превеликой радостью!» — искренне обрадовался Панин. «У меня на этого мудака 8 томов по коррупции заведено. Кабы не его долбанная депутатская неприкосновенность, давно бы отбывал свой 10-летний срок заключения в колонии строгого режима». «Ну и чудно!» — покуривая, ответил Новиков. «Так, с Медведевым решили и разобрались», — озаботился Панин. «А что с Рыловиком делать?» «Паша», — обратился Григорий Иванович к Мартынову, — «какие у тебя виды на эту кучку говна?» «А что?» — не веря своему счастью, спросил тот. «Можно по справедливости предлагать или исключительно на законных основаниях?» «Давай по справедливости. А потом мы к ним подошьем законные основания. Верно, Сергей Юрьевич?» только так», — закивал Панин. «Мы ж в правовом государстве живем. Как же без законных-то оснований?» «Даже так?» Паша сощурился, помолчал и начал. «Год назад мною было возбуждено дело о групповом изнасиловании, в котором фигурировал предприниматель Рыловик. Я почти довел его до суда, но фигурант остался на свободе. Полгода назад он же, действуя в составе организованной преступной группы, наняв нелегалов из Китая, занимался незаконной вырубкой реликтового леса с последующей перепродажей ценных пород дерева в узкоглазую Поднебесную. Тут дело тоже до суда не дошло, хотя были представлены исчерпывающие доказательства. Ну и последний, самый свежий случай — попытка принудить групповому сексу 2 малолеток в городе Гокотон. К слову сказать, стрельбу, устроенную Рыловиком в общественном месте из травматического пистолета, я не прилагаю к вышеназванному эпизоду, хотя она имела место быть. — Это все? — туша сигарету, спросил Новиков. — Так точно. — Короче, Панин, Рыловика раскаленными клещами за хобот и в стойло, — распорядился Григорий Иванович. Уголовные дела, которые вел против него капитан Мартынов, изъять из архива и дать им законный ход. — Вопросы? — Никак нет. — Приступай. — Есть. И тут слишком уж как-то быстро ожил лежавший без сознания на полу Рыловик. Он неожиданно вскочил, засуетился и воскликнул: — Я? Я требую адвоката! — вопил он. — Это ж форменный ментовский беспредел! Адвокат, кстати, светясь от радости, с подчеркнутой ехидностью заметил Паша. В первом эпизоде, связанном с групповым изнасилованием, проходил как соучастник. Если мне не изменяет память, его звали не Чипаренко, а Абрам Моисеевич. Новиков затушил сигарету, посмотрел на сияющего от радости капитана Мартынова и Макса и приказал: «Пошли! Нас на полосе самолет на Москву ждет». Он с усмешкой посмотрел на прикованных к шесту телохранителей и закончил: «Этих двух стриптизеров освободить от работы телохранителями навечно и направить куда-нибудь в более спокойное место. Пусть потренируются вагоны, что ли, разгружать».